и за ними присматривать. «А я, ты думаешь, умею сапожничать и клеить?» — ответил Монткал. «Я не умею также делать горшки, кресла или гробы. В этом нет нужды, и никто от меня этого не требует. И уж во всяком случае не те, кто умеет. Ибо я другого происхождения, из другого теста, и у меня всеобъемлющая голова, отчего я и стал управляющим. Работники не спрашивают тебя, что ты умеешь. Они спрашивают только, кто ты таков, ибо с этим связано другое умение — умение распоряжаться. Кто умеет так говорить с господином, как ты? У кого так складно облекаются в слова тонкие мысли, тот не должен сидеть и корпеть над чем-нибудь одним, а должен расхаживать по всей усадьбе рядом со мной, ибо власть и обобщение заключены в слове, а не в руке. Но, может быть, по-твоему, я не прав, и ты возразишь против моего мнения?» «Нет, великий управляющий, я благодарно соглашаюсь с тобой». «Вот это, Азарсиф, верное слово! Пусть же оно послужит мне и тебе, старику и молодому, порукой нашего согласия в служении нашему господину и в любви к благородному Петепра, военачальнику фараона. Служа ему, давай заключим друг с другом союз, которому каждый будет верен до самого своего конца. Так что даже смерть старшего не расторгнет этого союза, ибо подобно тому, как сын и преемник оправдывает и защищает отца, оставшийся в живых будет в союзе с мертвым оправдывать и защищать нашего благородного господина. Понятно ли и по сердцу ли это тебе? Или, может быть, тебе это кажется диким и странным?» «Нисколько, отец мой и управляющий», — отвечал Иосиф, — «для меня твои слова вполне приятны и вразумительны, ибо я издавна знаю, что такое союз, который заключают с Господом и между собой, служа своей любви к Господу, и с моей точки зрения это самая обычная и наименее странная вещь на свете. Клянусь головой своего отца и жизнью фараона, я твой союзник». Купивший Иосифа все еще держал руку у него на плече и теперь пожал его руку другой рукой. «Хорошо, Азарсиф, — сказал он, — хорошо. Ступай и приведи себя в порядок, чтобы прислуживать и читать вслух господину. А когда он тебя отпустит, приходи ко мне, я познакомлю тебя с хозяйством дома и научу надзирать и обобщать». Раздел 5. Благословенный. Иосиф прислушивает и читает вслух. Знаете ли вы, как улыбаются и опускают глаза люди низкого звания, когда непонятным для них образом, на их взгляд, несправедливо возносят и повышают в чине какого-нибудь человека из их среды, с которым у них вот уж никак не связывалось таких ожиданий? Эти улыбки, эти переглядывания, эти потупленные взоры, то смущенные, то ехидные, то завистливые, а то и снисходительные, пожалуй, даже восхищенные прихотью счастья и начальства, Иосиф замечал в ту пору изо дня в день. Впервые заметил тогда в саду, когда сообщили, что его хочет видеть Монткау, из всех именно его, какого-то верхолаза, какого-то мальчишку, подсаживающего метелки, а потом уже замечал на каждом шагу. Ибо теперь началось вознесение, и притом очень многообразное вознесение его главы. Если он, как утверждает наша история, сделался приближенным Потифара, и тот постепенно отдал весь свой дом на руки евреянина, то все это было уже подготовлено, и как зародыш, заключено в словах Монткау, все это было заложено в них, как заложено в ростке медленно долгие годы растущее дерево, и требовалось только времени, чтобы все это развелось и свершилось. Итак, Иосиф получил серебристый набедренник и венок, положенные слугам столовой палаты, и незачем говорить, что это убранство придало ему весьма привлекательный вид. Именно такой вид и должны были иметь рабы, допущенные прислуживать Петепре и его семье во время трапез. Но этот сын миловидный выделялся среди них еще какой-то высшей, не сводившейся от простой миловидности красотой,